Глава 4, в которой я продолжаю строить планы, после чего позволяю себе немножко сойти с ума. Снова сон, такой тяжелый. Как будто я вижу спираль из двух цветов, синего и фиолетового цвета. Меня в нее завлекают, крутят и внезапно начинают тянуть в разные стороны. На мгновение мне стало по-настоящему больно. «Дитрих, очнись!» Кто-то бил меня ладонями по лицу. Огромными усилиями я пришел в себя. Это было очень трудно, как будто после обморока. Казалось, что все нити мыслей спутались в голове в единый клубок, ты даже не знаешь, какой подступиться. Но через несколько мгновений на мой лоб легла прохладная влажная ладонь, что очень помогло мне быстрее прийти в себя. «Дитрих, что случилось?» Перед глазами возникло обеспокоенное лицо Фалкесты. «Тебе было плохо?» «Сны», — глухо ответил я. «Обычно я редко вижу сны и уж тем более редко их запоминаю. Но после того, как Израил заставил меня сделать это, я стал видеть и ощущать сны куда четче, чем раньше». «Дитрих», — испуганно спросила Фалкеста, «а может быть, они через сны пытаются найти тебя?» Я же в ответ на эти слова крепко задумался. А в самом деле, почему бы и нет? Вся уникальность семи цветов состоит в том, что не остается сфер жизни, которые так или иначе не были бы связаны с каким-то из них. Какой цвет отвечает за сны? Догадаться нетрудно. Серебро. Цвет мечты, цвет волшебства. Цвет безумия. Где же еще искать убежище сказочным мирам, куда улетает наша душа после дневных трудов? Но кто мог бы искать меня таким образом? Не так уж много среди лазурных драконов тех, кто одной из своих доминант имеет этот цвет. Уж слишком он близок к сирене, которую лазурина дух не переносит. Меридии в замке нет, вряд ли она вообще знает о том, что случилось. Я был твердо уверен в том, что от нее будут скрывать произошедшее изо всех сил, чтобы очередные переговоры на драконьего претендента протекали нормально. Кертулик с нами тем более заниматься не станет. Мечты – это максимум, которого можно от него добиться. Для того, чтобы работать со снами, он слишком твердо стоит ногами на земле. Кто бы точно смог бы меня найти через сны, так это Лиала и Михон. Оба сочетают в себе серебро и сирень, это в достаточной степени отрывает их от реальности. Что уж там говорить, когда я читал биографии в библиотеке на Лазурном острове, то один из драконов прошлого, обладавший таким сочетанием цветов, настолько отточил свое мастерство в этом деле, что мог проникать в чужие сны и оставаться там столько, сколько пожелает. При этом спящий был не в состоянии проснуться, покуда он не дозволит. Но я все равно сомневаюсь, чтобы они меня искали таким способом. Михон – дракон золотого клана. Они вряд ли станут вмешиваться в такое тонкое и деликатное дело. Ляле же это просто не нужно. Я, считай, полыхал сиренью всю дорогу сюда. Если бы Уталак желал меня изловить по пути, ему бы ничего не стоило это сделать. Правда, остается Корникир. Корникир. Мой вечный спутник в Лазурном замке. Всегда готов помочь, подсказать, посоветовать, утешить. Какие же мотивы двигают им? Лазурь и серебро. Очень необычное сочетание. Время и волшебство. Сострадание. И мечты. Что двигает им? Что должно двигать этим драконом, единственным из серебряного рода, кто умудрился выжить? Стремление смотреть будущее с мечтой и надеждой? Или стремление уйти в себя, чтобы хотя бы так спастись от вечной горечи того, что случилось в прошлом? И мог ли он искать меня через сны? «Ты долго молчишь». Спустя пару минут Фалкеста рискнула нарушить молчание. «Я думаю», — ответил я. «Да, в теории то, о чем ты говоришь, возможно. Но среди драконов того клана, в котором я жил, нет подобного медиума, который мог бы свободно пересекать грань между снами и реальностью. Наверное, просто стресс. Я же всю жизнь был принцем, всю жизнь что-то скрывал, недоговаривал, лукавил, интриговал. И тут меня раз — и переворошили. Любой бы на моем месте чувствовал себя не лучше». «Ладно», — кивнула Фалкеста. «Ты в этом всяко лучше меня разбираешься, так и не мне тебя учить, что нужно делать, а чего нет. Я обещала тебе разменять монету. Принимай». Она выложила на тумбу 12 золотых. «3 пришлось уступить», — немного разочарованно сказала она. Но там парнишка хороший, попервой не раз меня выручал всякими мелочами. Я же не сразу в эту таверну работать пошла. Так что ты замечательно справилась, Фалли. С улыбкой сказал я. Возьми половину себе. Если тут действительно все так дешево, много денег мне не нужно. А что за парнишка-то? Лукаво спросил я. Помощник ювелира, ответила Фалкиста, убирая в карман фартука 6 золотых. Он очень хороший. И с этими словами моя подруга приятно порозовела. Что ж, могу только порадоваться за нее. Отрадно видеть, что все-таки любовь приходит каждому в этом мире, давая шанс быть счастливым. «Ну вот, купишь себе платье или украшение какое», – кивнул я. «Ты молодец, Фалли. Иногда надо думать о себе и своей личной жизни. Цени это, не всем это дано». «А что насчет тебя?» – спросила Фалкеста. «Ты же ведь сказал, что любишь эту принцессу, если ты убежал. Как же вы будете?» «Не знаю, Фалли», – грустно прошептал я. «Не знаю. Честно сказать, я очень скучал по ней все эти дни. Если бы она осталась в замке, ради нее, может быть, и стерпел бы такое, хотя не уверен. Не знаю. Если она сама найдет меня и попросит вернуться, я послушаюсь. Но я в этом сильно сомневаюсь». «И почему же? Ей настолько нет до тебя дела?» – иронично спросила Фалкеста. «Дело не в этом. Она улетела с дипломатической миссией к эльфам. Среди них нашелся претендент, готовый, подобно мне, разделить свою судьбу с драконами. Если Меридия сейчас улетит оттуда, ей придется давать объяснение. А уж как эльфы отреагируют на то, что человеческий принц сбежал от драконов в меньше, чем за 2 месяца, догадаться, думаю, нетрудно. И вообще, мне кажется, что Мизраил постарается свести к минимуму слухи и тому подобные последствия. Но это все сейчас не важно. Важно другое. Ты сказала, что можешь помочь мне с тем, чтобы попасть в Анваскор. Что ты хочешь предложить?» «Между Анваскором и 4 драконьими городами налажена хорошая линия морского транспорта», — с готовностью принялась рассказывать бывшая фрейлина. «Основная единица – это парусники, рассчитанные на 20 пассажиров и небольшую команду. Все капитаны – маги на службе у драконов, получающие за свой труд очень хорошие деньги. Конечно, некоторые особо состоятельные личности нанимают дракона, чтобы перелететь в нужное место настолько быстро, насколько возможно. Но этот вариант нам, я так понимаю, не подходит, верно?» Я молча кивнул. Наверняка Мизраил уже предоставил отпечаток моей ауры всем маломальски значимым драконам в этом городе. Так что приближаться к ним будет самоубийством. Стоило признать, что с Аргоном и его напарницей мне просто невероятно повезло. Не возникни та щекотливая ситуация, будь они чуточку внимательнее, меня бы уже вернули в Лазурный замок. «Да», — сказал я, помотав головой и прогоняя лишние мысли. «Быстроходный кораблик мне подойдет. Кстати, а на материк отсюда корабли ходят?» «К сожалению, нет», — уныло покачала головой Фалкеста. «Помню, когда я садилась на корабль до этих островов, меня предупреждали, что это билет в один конец. Правда, мне тогда думалось, что по другой причине. А оказалось, что жизнь по сравнению с материком здесь такая, что и возвращаться никому не хочется. Поэтому по архипелагу корабли курсируют, но вот на материк не ходят. Если же кому-то нужно побывать на материке, он договаривается с драконом и оплачивает ему эти услуги. И не смотри на меня с таким скепсисом. Цены на это дело вполне умеренные, я проверяла. Но в общем и целом, на корабле архипелаг покинуть не получится. Только если корабль с материка привезет новую группу изгнанников. Но это такое дело, сам понимаешь. Корабль может прийти через 3 дня, а может не прийти и за 5 лет». «Жаль», — кивнул я. «Значит, поплыву туда, куда возможно. Потому что какой у меня выбор?» «Правда, и тут есть одна проблема», — помрачнев сказала Фалкеста. «И какая?» — спросил я. «Билеты там именные. Я хотела купить билет, чтобы тебе не пришлось долго ждать, но это оказалось невозможно. Ты должен прийти туда сам и зарегистрироваться перед покупкой билета. И для этого мне придется назвать свое имя», — уточнил я. «Назваться ты можешь так, как тебе захочется», — фыркнула Фалкеста, «но ты обязательно должен будешь оставить на билете отпечаток своей ауры. А это, сам понимаешь, гарантия лучше любого имени». «Ладно, пройдусь туда сам. Все равно спасибо за помощь». «Угу, но я побежала. Моя смена вот-вот начнется, а мне не хотелось бы выглядеть безответственной в глазах господина Гиарда». Прогулка за билетом вышла напряженной. Ко мне, к счастью, никто не приставал, но дважды по пути к порту я видел драконов-стражников, которые расспрашивали жителей с моим портретом в руках, и еще один раз по пути обратно. Покупка билета ничего особенного собой не представляла. Как только я отдал арчанке-кассирше золотой, то получил голубую прямоугольную картонку, где арчанка написала мое имя. Я снова решил назваться именем Винничи. После чего легким, почти незаметным касанием она сняла слепок моей ауры и получившийся узор отпечатала сначала на моем билете, потом в своей книге. «При посадке сверят вашу ауру и ауру этого билета», — пояснила она. «Так что билет не теряйте ни в коем случае, без него вас на корабль не пустят. Хоть вы всех четырех хозяев сюда притащите. Следующий». Больше сегодня ничего примечательного не случилось. Весь оставшийся день я отсиживался в своей комнате, один раз спустившись на ужин. Однако я еще не знал, что следующий день готовит мне новые трудности. Утро я благополучно проспал. Однако как только я собрался спускаться на обед, как на пороге возникла Фалкеста. «Дитрих, у нас беда», — с порога выплела она. «Что такое? Что случилось?» «Драконья стража, они здесь. Они обыскивают всех. Уверена, скоро они дойдут и сюда». В самом деле, внезапно для себя, вместо страха, я ощутил вспышку янтаря, который уже очень долго молчал. «Что ж, я сейчас сам к ним спущусь». «Это не очень-то разумно». Девушка явно была обескуражена моей реакцией. «Они ведут проверку при помощи магических обнаружителей. Господин Гиард, конечно, уже устроил скандал. И всех до единого проверять не станут, но все же на рожон сейчас лучше не лезть. Как считаешь?» «Не переживай». Я ехидно улыбнулся. «Просто дай мне одно из своих платьев. Если старое не страшно, так даже лучше. И спокойно иди вниз». Признаться, Дитрих сейчас несказанно удивил меня своей просьбой. Но времени ни на то, чтобы ей удивляться, ни на то, чтобы отговаривать принца, у меня не было. Господин Гиард сейчас припирается со стражей драконов внизу, а в этот момент ему под рукой нужны все три помощницы. Так что я просто дала ему ключ от своей комнаты, сказала, в каком шкафу нужно искать, и убежала обратно в зал. Примчалась я как раз вовремя. Орк уже готов был сцепиться со стражниками, которые хоть и демонстрировали терпение и понимание, но уже были изрядно на взводе. «Еще раз повторяю», — устало сказал один из них. «Это личный приказ короля Мизраэла. Коль скоро вы проживаете здесь, и ваша таверна стоит на его территории, вы обязаны ему подчиниться. Ничего такого, чтобы вас сильно обременило, мы делать не собираемся. Просто проверим специальным кристаллом каждого посетителя, а дело это, между прочим, государственной важности». Орк хоть и поскрежетал зубами, но все же вынужден был подчиниться. Едва сдерживая рвущееся с языка ругательства, он круто развернулся и ушел на кухню. «Вот ты славно!» — кивнул один из драконов. «Девушка, возьмите, пожалуйста, этот кристалл в руку на несколько секунд». Я подчинилась, а взяв в руку кристалл, я с интересом обнаружила, что он живой. При моем прикосновении он запульсировал, но очень быстро успокоился. И в этот самый момент меня взяла оторопь, потому что по лестнице спускалась эльфийка, одетая в мое платье. У меня просто челюсть упала от изумления. Эльфийка, язык не поворачивался назвать ее Дитрихом, выглядела очень колоритно. Рыжая шевелюра, уши идеальной длины, чуть накрашенные губы и самую малость подведенные брови. И затем, при более внимательном рассмотрении, множество интересных мелочей. На левом уголке рта губы не подведены до конца, румяна на одной стороне лица были чуть ярче, чем на второй. Верхняя пуговица платья была расстегнута, выглядела эльфийка заспанной, да и с волосами было такое ощущение, что по ним пару раз гребнем прошлись, да и бросили это гиблое дело. В общем, образ женщины, если так можно выразиться, немножко вульгарной и распутной. «Уважаемая», — тут же окликнул ее один из стражников, — «не будете ли вы так добры подойти?» Сначала я окаменела от страха, потом решила, что у Дитриха окончательно поехала крыша. Мало того, что он сам спустился к тем, кто его ищут, так еще и сделал это в женском платье. Но эльфийка, обернувшись на голос, округлила глаза и уже через мгновение оказалась возле стражников. «О, дерево и корни, какие же мужчины пожаловали сюда!» — с придыханием прошептала она. «Конечно, как я могу отказать таким красавцам?» В этот момент она споткнулась и ловко упала прямо в сторону оторопевших стражников, у которых едва хватило реакции подхватить ее. «Ну вот и я, мои рыцари!» С упоением продолжала она, глядя на них глазами, полными обожания. «Уже вся в ваших руках. Что вы хотите со мной сделать?» Я смотрела на все это действо с глазами, подобно чайным блюдцам и челюстью, упавшей до самого пола. И, судя по всему, не я одна. «Мы проводим проверку всех жителей Триньягаса», — сухо сказал стражник. «По приказу короля Мизраэла. Это не доставит вам неудобств. Нам всего лишь нужно, чтобы вы дотронулись до этого камня». «По приказу самого Мизраэла», — сплеснула руками эльфийка, закатив глаза. «Конечно, доблестные стражи, как я, простая горожанка, смеют перечить самому хозяину этой земли. Как будет лучше пройти проверку? Мне нужно взять его в руки или...» Лукаво подмигнула она, как бы невзначай приблизившись к стражнику. «Мне следует предъявить другие, более чувствительные участки кожи». В этот момент она позволила платью самую чуточку соскользнуть, наполовину обнажая плечо. Кто-то на заднем фоне присвистнул. «Спасибо, но это лишнее», — промямлил стражник, бессознательно делая шаг назад. «Как? То есть ты не хочешь?» В голосе эльфийки прорезался оттенок стали, заставив обоих драконов поежиться. «Знаешь, Берг, я думаю, она явно не та, кого мы ищем. Пойдем-ка дальше». «Ах так!» — разъяренно сказала эльфийка. «Значит, вот как! Я тут перед ними, считаю, душу раскрыла, а они просто бегут и уходят. Бесчувственные чурбаны!» После чего схватила пустую пивную кружку и бросила ее в затылок одному из ходящих драконов. Да с такой силой, что тот секунду спустя с воплем схватился за голову. Эльфийка же бросилась на стойку с рыданиями. «Гражданка!» — сердито сказал дракон, мгновенно оказавшись около эльфийки и схватив ее за руки. «Что вы себе позволяете? Вы хоть понимаете, что сейчас сделали?» Но даже будучи оторванной от стойки и силой, поднятая драконом-стражником, эльфийка все равно продолжала лить слезы. «Успокойтесь!» — сердито сказал он. «Да что с вами такое?» «Что со мной такое?» — взвизгнула эльфийка. «Что со мной такое?» «Убирайся отсюда, недоумок!» — взвыла она, вырвавшись из его хватки. «Пока я стул об твою башку тупую не разбила!» И, захлебнувшись рыданиями, убежала обратно наверх. Стражник ошеломленно смотрел ей вслед. После того, как он повернулся лицом ко мне, за моей спиной уже стоял господин Геарт. «Применять рукоприкладство в моем заведении вам тоже разрешил господин Мизраэл», — угрожающе сказал он. Десять минут спустя Фолкеста поднялась ко мне в комнату. Я к этому времени уже успел избавиться от своего наряда и теперь спокойно сидел в кресле. Бывшая фрейлина с каменным лицом подошла к моей кровати, упала на нее лицом в подушку, и лишь тогда я услышал приглушенный истерический смех. «Да, у меня у самого такое же чувство», — со смешком сказал я. «Слишком уж много всякого случилось за последние дни. Надо было разрядиться. Хотя ты, конечно, имеешь право сказать, что это было, ну, очень странно». «Дитрих», — все еще всхлипывая, спросила Фолкеста. «Ты вроде одно время учился театральному искусству по возвращении со строительства дороги. Так почему прекратил?» «Не помню», — пожал плечами я. «Кажется, отец просил не лишать заработка человека, который играл меня». Фолкеста с новым приступом истерического смеха упала обратно в мою подушку. Да, хвалиться тут было особо нечем, но на лицо все равно, само собой, наползала дурацкая улыбка.